Глава 4. Аристократ барахтался на палубе, как жук, объевшийся перебродивших ягод, и жужжал так же неразборчиво. «Позвольте представиться». На то, чтобы выговорить имя, ему не хватало сил. Лиза взглянула на него с брезгливым отвращением. Приятели-бедолаги отодвинули стулья, скрежеща ножками по лакированной палубе, и направились к нам. Посетители ресторана вытянули шеи, предвкушая драку. А я с любопытством ждал, что будет дальше. Но гулякам хватило остатков благоразумия, чтобы не затевать ссору. Бормоча извинения, они подхватили своего косноязычного предводителя под руки и утащили за столик. Там он и уснул, уронив помятую физиономию на столешницу. А мы с Лизой продолжили наслаждаться летним вечером. Официант принес нам вино и меню. «Позвольте рекомендовать раковые шейки в остром бульоне. Раки свежие, утром доставлены с фермы». «Тащи раков», — кивнул я. «Запеченную семгу под сливочным соусом и буженину с хреном. Сию минуту раки уже варятся». «У вас прекрасный аппетит, ваша милость», — с улыбкой пошутила Лиза. Я улыбнулся в ответ. «Что поделать? Демоны требуют много еды. Не держать же их на диете. Разве мы не перешли на «ты»?» «Демоны? У тебя их много?» В глазах Лизы загорелся интерес, а я дружелюбно кивнул. «Люблю хорошую компанию. Демоны ребята простые и общительные. Едят многовато, но у каждого свои недостатки». Я ни на секунду не поверил, что наше знакомство с Лизой всего лишь случайность. Никаких сомнений в том, что ее послал граф Орлов. Уж очень своевременно она появилась. И сделала это так, чтобы я непременно обратил на нее внимание. Отличный ход со стороны графа — использовать в качестве шпиона молодую красивую девушку. Наверняка Лиза настроилась на то, чтобы хитрыми вопросами выведать все мои страшные и сокровенные тайны. Значит, буду вести себя открыто и дружелюбно. Это лучший способ окончательно сбить графа с толку. Пусть гадает, где я соврал, а где сказал правду и зачем это сделал. К тому же девушка рисковала ради знакомства со мной. Не успея подхватить ее на трапе, свалилась бы в воду. Или так и было задумано? Спасение тонущей незнакомки, объятия, мокрое тонкое платье, под которым наверняка не было никакого белья. Я легко поддерживал разговор и одновременно проверял магический дар Лизы. Магия воздуха и никаких признаков одержимости. Это меня порадовало. Здешние одержимые с их пристрастием к пыльце многоцвета не вызывали у меня теплых чувств. Официант принес нам глубокие тарелки с горячим бульоном, в котором плавали пунцовые раки, и предложил тонкие перчатки. В них удобно очищать раковые шейки от остатков панциря. Я с удовольствием грыз плотное белое мясо, запивая его легким вином. Ксантип внутри постановал от наслаждения. Еще бы! Сегодня ему перепал не только алкоголь, но и еда из родной стихии. Настоящий праздник для демона воды. И тут я увидел второго шпиона. Он появился из дверей ресторана и растерянно завертел головой, как будто искал свободный столик. Отец Виктор! Какая неожиданность! Священник из церкви в Пчелиной даче. Тот самый, который так много рассказал мне о событиях времен смуты. Что мог деревенский священник делать на роскошном пароходе, да еще и в первом классе? Ясно, что Илья отправил его присматривать за мной. Разумно, что тут скажешь? Шныряющие по пятам молчаливые бойцы сразу бы меня насторожили, а вот безобидный священник — другое дело. Он мог без опаски завести со мной разговор, как со старым знакомым, ну и расспросить о моих планах. Надо же, какой клубок интриг закрутился вокруг меня. Похоже, выйдя из аномалии, я прямиком влез в очень сложную игру. И теперь игроки не знали, как реагировать на мое появление. Отдых обещал быть интересным. Это меня радовало. Я привстал и помахал священнику рукой. «Отец Виктор, какая неожиданная встреча! Присаживайтесь к нам!» Священник при виде меня очень натурально разыграл удивление, но отказываться от приглашения не стал. Еще бы. Вежливо обходя столики, добрался до нас и опустился на свободный стул. «Я не помешал?» «Знакомьтесь», — с улыбкой сказал я. «Лиза, это отец Виктор. Отец Виктор — это Елизавета Темникова». «Дочь банкира Темникова?» — удивился священник. «Зовите меня просто Лизой», — с милой улыбкой предложила девушка. «Благодарю. В таком случае буду рад, если вы станете звать меня просто Виктором». Лиза благосклонно кивнула и протянула священнику руку. Отец Виктор с поклоном поцеловал ее. Расторопный официант принес третий бокал и еще одну бутылку вина. Я разлил вино по бокалам и улыбнулся моим шпионам. «Предлагаю тост за нашу случайную встречу». «Виктор, а как вы познакомились с Никитой?» — спросила девушка. Священник на секунду оторвался от исходящей нежным паром запеченной семги. «А вы не знаете? Никита задержал банду магов, которая грабила аномалии и держала в страхе местных жителей. Вся наша деревня так ему благодарна». «В самом деле?» — удивилась девушка. «Никита, ты настоящий герой?» «Еще бы!» — подхватил отец Виктор. «Достойный потомок легендарного ликтора Волкова». «И в самом деле?» — глаза Лизы широко распахнулись. «Ты же Волков, тот самый?» «Угу», — с улыбкой подтвердил я. «Барон Волков, ничего себе! Мой отец тоже получил баронский титул, но это совсем другое». «Почему?» — поинтересовался я. «Не только шпионам выведывать мои секреты. Распрошу и я их о подробностях их нелегкой шпионской жизни». «У отца просто очень много денег. Можно сказать, он купил титул. А твой предок получил титул еще 100 лет назад, в награду за службу императору». «Не он, его отец», — поправил я. «Ликтор Василий Волков». «Все равно», — упрямо сказала девушка. «Никита, а ты часто бываешь в аномалиях?» Ее детская настойчивость меня смешила. «Время от времени», — улыбнулся я. Лиза чуть прикусила нижнюю губу. Ей явно хотелось расспрашивать дальше, но она опасалась меня спугнуть. «Виктор, а ты как оказался на пароходе?» — спросил я. «Паломничество к святым местам столицы?» «Увы», — вздохнул священник. «Меня срочно вызвали в епархию. Ума не приложу, зачем». «Епархия не экономит на своих скромных служителях», — одобрительно кивнул я. «Билет в первый класс!» Отец Виктор смущенно опустил глаза. «Я как раз собирался отдохнуть, проехать на пароходе по монастырям, и все так удачно совпало». «Предлагаю тост за удачные совпадения», — улыбнулся я и налил всем еще вина. Романтическая музыка затихла. Музыканты взяли короткую паузу и подстроили инструменты, а потом дружно грянули задорную цыганочку. На палубе непонятно откуда появился целый цыганский ансамбль в шелковых красных рубахах с гитарами, бубнами и даже с медведем. Седобородый цыган в черной шляпе держал на поводке худого неуклюжего медвежонка, а тот кувыркался и ходил на задних лапах. Публика оживилась и зааплодировала. Видно, цыгане были гвоздем программы. Черноглазая цыганка, звеня браслетами, раскинула руки и запела о дальней дороге, разлуке и сердечной тоске. Гитары заливались серебряным звоном, скрипка выводила высокие ноты, а хрипловатый голос певицы брал за душу и не отпускал. Вторая цыганка обходила столики с огромной корзиной свежих цветов. Зрители охотно покупали цветы и бросали в корзину монеты. Лиза восторженно хлопала в ладоши. «Никита, смотри, какой хорошенький!» Она показала на медвежонка, который раскинул лапы и пошел плясать в присядку. Девушка так радовалась, что я решил немного пошутить. «Умник!» — позвал я. «Хочешь развлечься?» «Конечно!» — тут же отозвался умник. Незаметным щелчком пальцев я воплотил умника в медвежонка. «Давай!» Медвежонок быстро щелкнул зубами и перекусил поводок, а потом побежал на задних лапах к нашему столику. Цыган растерянно стоял, держа в руке обрывок ремня. Подбежав к нам, медвежонок поклонился, я протянул ему серебряную монету. Зажав монету в передних лапах, медвежонок устремился к девушке, которая продавала цветы. Ловко бросил монету в корзинку, а взамен вытащил пышную красную розу. С розой в зубах он галопом вернулся к нам и с поклоном протянул цветок Лизе. Девушка взвизгнула испуганно и восторженно, осторожно взяла цветок из когтистых лап. Медвежонок поклонился, а потом завалился на палубу кверху брюхом, болтая лапами в воздухе. Публика кричала и свистела. Седобородый цыган не растерялся. Сняв шляпу, он помчался между столиками, в шляпу щедро сыпались монеты. «Никита!» — смеялась Лиза, поворачиваясь ко мне. «Ты видел? Это ты устроил, да? Еще! Еще!» Девушки щеки раскраснелись, глаза блестели. «Никита, можно я приглашу ее на танец?» — неожиданно спросил умник. «Я никогда не танцевал с девушкой». «Валяй!» — расхохотался я. Медвежонок проворно вскочил и поклонился девушке, просительно заглядывая ей в глаза. Потом протянул лапу. «Он тебя приглашает?» — кивнул я Лизе. «Потанцуй с ним». Отец Виктор одобрительно улыбался. Лиза нерешительно встала и подала медвежонку руку. Медвежонок тут же обхватил ее за талию, и они закружились под музыку. «Красивая девушка, вальсирующая в обнимку с медведем. Такого я еще не видел». Грохочущая музыка и выкрики публики разбудили мирно дремавшего аристократа. Он поднял всклокоченную голову, обвел мутным взглядом палубу и увидел Лизу. Выбрался из-за столика и поперся прямиком к ней. За пьяницей, царапая ножными палубу, волочился меч. «Позвольте познакомиться», — с пьяной настойчивостью заявил аристократ, отталкивая медвежонка в сторону. Похоже, он вообще не заметил зверя. Его залитые пивом глаза видели только Лизу. Медвежонок обиженно зарычал и вцепился зубами в ягодицу гуляки, туго обтянутую малиновыми шароварами. Аристократ подпрыгнул и заверещал от боли. Зрители с криками вскочили из-за столиков. Я тоже поднялся. Вечер получил неожиданное продолжение. Похоже, придется вмешаться в общее веселье, пока оно не перехлестнуло через край. Медвежонок выдрал из шаровар клок малиновой ткани и бросился ко мне, ища защиты. За ним, неуклюже выхватив меч, бежал аристократ. «Дуэль!» — орал он. «Я требую дуэль!» Медвежонок обхватил меня за ногу и прижался, дрожа худым телом. «Вызываю на дуэль!» — завопил аристократ мне в лицо. Перегаром от него разило за версту. «Кого вызываешь?» — поинтересовался я. «Меня или его?» Я кивнул на испуганного медвежонка. «Обоих!» — с вызовом заявил аристократ. «Отлично! Готов?» «Готов!» Задира гордо вскинул подбородок. «Держи!» Я подхватил левой рукой стул и наотмашь врезал им по пьяной и порядком надоевшей мне наглой роже. Аристократ, не успев пикнуть, рухнул на палубу. Его меч со звоном отлетел под соседний столик. К нам уже вперемешку бежали официанты, матросы, музыканты и цыгане. Приятели пьянчуги вскочили и попытались броситься на его защиту, но их тут же оттеснили и вытолкали из ресторана. Я ухватил за плечо седобородого цыгана. «Не вздумай наказать медвежонка, он защищал свою даму. Вот, держи». Я бросил в его шляпу несколько монет. «Спасибо, ваша милость». Отпустив цыгана, я протолкался к Лизе и проводил ее к столику. «Никита, это было потрясающе! Как медвежонок его цапнул!» Девушка хохотала от восторга. «Круто!» — кричал внутри меня умник. «Это было круто! Спасибо, Никита!» «Куда подевался мой хладнокровный демон-менталист?» «Откуда ты набрался таких слов, умник?» — подразнил я демона. «Это я его научил!» — гордо заявил Проныра. «Умник, настоящий боец!» — одобрительно прорычал циклоп. «Дурдом. Но весело, ничего не скажешь». Когда суматоха немного улеглась, к нашему столику подошел сам капитан парохода. В белоснежном мундире, украшенном золотыми нашивками, он выглядел очень представительно. За капитаном вышагивали два официанта. Один нес на вытянутых руках поднос с двумя бутылками отличного вина, второй держал огромную корзину цветов. Капитан поклонился Лизе и мне. «Никита Васильевич, Елизавета Андреевна, приношу вам свои искренние извинения за это досадное недоразумение. Прошу лично от меня принять вино и цветы». «Все в порядке, господин капитан», — улыбнулась Лиза. «Это было весело». Капитан снова поклонился мне, поцеловал руку Лизе и торжественно удалился. Еще один официант водрузил на наш столик воздушный торт, украшенный взбитыми сливками. «Это от нашего ресторана». «Пароходная линия принадлежит моему отцу», — с улыбкой шепнула мне Лиза. «Вот они и подлизываются. Не хотят, чтобы я пожаловалась папе». «А ты собираешься жаловаться?» «Конечно нет. Что, я с ума сошла? Такое веселье. И этот милый медвежонок...» «Никита, признайся, это ты его научил?» «Не отпирайся. Я знаю, это ты». «Признаюсь», — рассмеялся я. И снова разлил вино по бокалам. «За прекрасный вечер». «Я, пожалуй, пойду», — засобирался отец Виктор. «Спасибо, что пригласили меня за столик. Думал, придется ужинать в одиночестве». «Не торопитесь», — улыбнулась Лиза. «Смотрите, какая красота!» Над рекой опустилась ночь. Берега утонули в темноте, только наш пароход скользил по черной воде, сияя и переливаясь огнями. Огни отражались в волнах, как огромные яркие светлячки. «Меня ждет вечерняя молитва», — с сожалением сказал священник. «Скорее вечерний доклад моему бдительному старому другу», — подумал я, но вслух сказал. «Передавай привет своему начальству», — и показал взглядом на звездное небо. «Надеюсь, тебе не устроят выволочку за вино и торт». Священник и в самом деле умял половину торта. «Грешен», — виновато улыбнулся отец Виктор. «Люблю сладкое. До свидания, Елизавета Андреевна. Никита, увидимся». Он тяжело поднялся со стула и пошел к выходу, неуклюже огибая столики. Музыканты снова заиграли что-то романтичное, медленное. «Никита, я хочу танцевать», — сказала Лиза. «Позвать тебе медвежонка?» — улыбнулся я. «Да, это было незабываемо», — согласилась девушка. «Но, может быть, и ты меня пригласишь?» «Приглашаю». Я подал ей руку, обняв девушку за тонкую талию, и мы закружились в медленном танце. Пароход плавно покачивался на речных волнах, и мы покачивались в такт ему, плывя по волнам музыки. Лиза опустила голову на мое плечо. «Как хорошо», — вздохнула она. Горячее дыхание девушки щекотало мне шею. «Устала?» — спросил я. «Немного», — призналась Лиза. «От суматохи, от людей вокруг, от их взглядов. Хочется уединения». Она подняла лицо, ее губы слегка приоткрылись. Я поцеловал девушку и крепче притянул ее к себе. Губы Лизы ответили на поцелуй, она прижалась ко мне и закрыла глаза. Интересно, как далеко она собирается зайти в своей игре? Хочет подобраться совсем близко? Что ж, я ничего не имел против этого. Наоборот, решил поддержать игру. «В моей каюте есть вино», — продолжил я. «И совершенно нет посторонних людей. Только ты и я. И твои демоны», — улыбнулась Лиза. Я ответил ей улыбкой. «Ты, я и мои демоны. Идем?» «Давай еще немного потанцуем. Ты замечательно ведешь. Мне давно не было так хорошо. С тобой легко и надежно». И девушка опять опустила голову на мое плечо. Мы сделали еще один круг по палубе, музыка стала тише, а потом совсем растаяла в ночной тишине. Но мы еще немного потанцевали под неслышную мелодию звездного неба. Лиза посмотрела мне прямо в глаза и решительно тряхнула головой. «Идем к тебе». Я снова поймал на себе завистливые мужские взгляды, никто не слышал, о чем мы говорили, но все было понятно без слов. Улыбнувшись, я оставил на столике деньги за ужин и под руку с Лизой покинул ресторан. Отпирая дверь комнаты, я вспомнил про магические ловушки. «Живчик!» «Что?» — сонно откликнулся демон природы. «Убери свои капканы. Я тут с барышней. Не хочу, чтобы они случайно сработали, и девушка в них вляпалась. Я очень рассчитываю на приятный вечер и бодрую собеседницу». Живчик задумчиво почмокал губами. «А не уже?» — наконец сказал он. «Что уже?» «Сработали». «Что?» — вскинулся я. «Почему ты мне сразу не сказал?» «Не хотел тебя отвлекать. Вы так красиво танцевали. А потом я нечаянно уснул». В подтверждении своих слов живчик громко зевнул. «Твое снотворное подействовало?» — нахмурился я. «Враг обезврежен?» «Конечно», — обиделся живчик. «Снотворное даже на меня действует. Надышался, пока расставлял ловушки. Теперь спать хочу. Не мешай мне, ладно?» «Вот зеленые демоны. Я стою перед своей каютой под руку с прекрасной шпионкой графа Орлова, а за дверью на роскошном паласе мирно спит еще один лазутчик, а может и наемный убийца. Напряженная ситуация». «Никита, все в порядке?» — удивленно спросила Лиза. Мою секундную заминку она истолковала как-то по-своему, возможно, пользуясь загадочной женской логикой. «Все отлично», — улыбнулся я и открыл дверь. «Но я войду первым». Так я и поступил. Аккуратно отодвинул Лизу под прикрытие стены, а сам шагнул в каюту. Оказалось, что у живчика есть вкус. Посреди гостиной, прямо из мягкого паласа, росли роскошные белые розы. Их толстые стебли были усыпаны острыми шипами. Прямо в гуще цветов безмятежно спала Наталья Николаевна Скоробогатова. Она свернулась калачиком и подложила руку себе под щеку. Судя по выражению лица, Наталье Николаевне снилось что-то очень приятное. Один из стеблей обвился вокруг ее локтя. На поцарапанной коже засохли крохотные капельки крови. «Кто это?» — ошарашенно спросила Лиза, входя в каюту следом за мной. «Никита!» Договорить она не успела. Проворный зеленый стебель выстрелил из пола и шустро оплел лодыжку девушки. Глаза Лизы мгновенно стали сонными. Она даже сообразить ничего не успела. «Что происходит, Никита?» — удивленно спросила Лиза. И потеряла сознание. Я едва успел подхватить падающее тело. «Живчик! Вот же забывчивый демон!» «А?» — встрепенулся демон природы. «Я кому сказал? Убери ловушки!» «Сейчас». Колючие кусты бесследно исчезли. Они не втянулись в пол, как я ожидал, а красиво растаяли в воздухе. В каюте, несмотря на работающую вентиляцию, витал сладкий цветочный аромат. Когда они проснутся? Живчик снова зачмокал губами, что-то прикидывая. «Думаю, утром. Да, точно утром». «Спасибо и на этом. Надеюсь, до утра никто не кинется их разыскивать». Я осторожно уложил Лизу на диван, подумав, перенес туда же Наталью Николаевну, чтобы никому не было обидно. Диван был широким, так что места девушкам хватило. «Никита...» — сонно пробормотала Наталья Николаевна, обвивая меня рукой за шею. Ее глаза при этом были крепко закрыты. «Никита, я хотела...» Она не договорила и мечтательно улыбнулась во сне. Я осторожно снял руку девушки со своей шеи. «Спите». «Утром расскажете, кто из вас чего хотел». Я запер каюту изнутри и завалился на кровать. Пароход мерно покачивался на волнах, за кормой тихо шлепали по воде лопасти винтов. И с каждым оборотом винтов я неуклонно приближался к столице. Ну и вечер. Давно я так лихо не проводил время. Я весело рассмеялся. Не громко, чтобы не разбудить моих прекрасных шпионок. Пусть выспятся. Будни лазутчиков полны лишений и невзгод. Им еще перед графом Орловым отчитываться за свой провал. Ну, граф, хитрый проходимец, подослал ко мне сразу двух девиц. А кто сказал, что этим он ограничится? Такие ушлые ребята стараются предусмотреть все возможные и невозможные варианты. «Живчик?» «Ну что, Никита?» — пробубнил несчастный демон. «У тебя совесть есть? Дай поспать». Демон попрекает меня недостатком совести. Куда катится этот магический мир? «Живчик, активируй ловушки», — приказал я демону, не обратив внимания на его ворчание. «Если до утра кто-то еще в них попадется, сразу разбуди меня». Живчик тяжело вздохнул, и я посчитал это знаком согласия. «Циклоп, ты-то хоть не спишь?» «Слушаю, Ник», — бодро откликнулся демон огня. «Я тебе нужен?» «Нужен? Ты как, привык к воде?» «Привыкаю», — осторожно ответил демон. «Я попросил Проныру мне помочь и теперь медитирую. Помогает». «Только не стань пацифистом», — предупредил я. «Ни за что», — заверил меня циклоп. «А кто это?» «Неважно. Как насчет партии в шахматы?» «С радостью, но чур я играю белыми». «Ну, ходи». «Пешка с Е2 на Е4!» — азартно прорычал демон. Интерлюдия. Граф Орлов. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство, проснитесь!» «А, что?» Граф Орлов рывком сел в кровати, дико озираясь по сторонам. В его ладони угрожающе вспыхнуло призрачное холодное сияние, атакующее умение магии льда. «Это ты, Арнольд?» «Я, ваше сиятельство». «Ты охренел? Каких демонов ты среди ночи врываешься в мою спальню? Важные новости, ваше сиятельство. Мне удалось подвести к Волкову своего человека». Граф Орлов помотал головой, окончательно просыпаясь. Щелкнул пальцами, и грозная ледяная стрела в его ладони превратилась в горсть безобидных кубиков льда. Граф вытер ими лицо, вздрогнув от холода. «Бррр». Дотянулся до золотой коробочки с пыльцой многоцвета, которая стояла на тумбочке возле кровати, взял щепотку пыльцы и положил на язык. Начальник тайной стражи терпеливо дожидался, когда граф обратит на него внимание. Наконец, Орлов повернулся к нему. «Рассказывай». «Я надавил на банкира Темникова. Его дочь давно мечтала прогуляться по столице, да папаша не отпускал. Я убедил его отправить дочь в столицу тем же пароходом, на котором отплыл Волков». «Так, и что? Не интригуй, Арнольд, говори суть». «Мне удалось подстроить знакомство Темникова и Волкова. Прямо сейчас они находятся в его каюте». «Замечательно. Какие инструкции ты дал этой девке?» Арнольд Чернов позволил себе легкую торжествующую улыбку. «Никаких, ваше сиятельство. В том-то и дело. Девушка ничего не знает. Я использую ее в темную». «Темникову в темную? Забавно. Как именно?» «Я намекнул ей, что Волков у вас на хорошем счету. Рассказал, как вы его цените. И мимоходом упомянул, что он еще не женат. Видели бы вы, как у Темниковой загорелись глаза?» Граф Орлов хрипло хохотнул. «Шутник ты, Арнольд. Стараюсь, ваше сиятельство. Главное, чтобы она втерлась в доверие к Волкову, а разговорить ее я сумею». «Не сомневаюсь. Что еще?» «Мой человек доложил, что на пароходе плывет Гришка Баритинский с компанией приятелей, и сегодня у них с Волковым вышла ссора». Граф Орлов подскочил в кровати. «Наследник покойной княгини Баритинской? Замечательно. Ссора кончилась дуэлью?» «Нет, ваше сиятельство, помешал персонал ресторана». «Чтоб их демоны взяли!» — выругался Орлов. «Делай, что хочешь, Арнольд. Накрути этого мальчишку Баритинского, но добейся, чтобы он вызвал Волкова на дуэль. Мне все равно, кто из них кого прикончит. Я буду в выигрыше, понял?» «Сделаю, ваше сиятельство». «А где Наталья? Ты присматриваешь за ней?» Чернов секунду медлил, как будто хотел промолчать, но все же сказал. «Она на пароходе, ваше сиятельство». «Что?» — удивился граф Орлов. «Что она там делает?» «Мы вместе были у Темниковых, а потом Наталья Николаевна сказала, что заедет к подруге. Я не стал ей мешать». Чернов правильно уловил перемену в настроении графа и перешел на доверительный тон. «Мой человек следит за ней. Вечером он видел, как она пыталась открыть дверь в каюту Волкова. Сам Волков в это время был в ресторане с Темниковой и каким-то священником». «Что за священник?» «Из церкви, в Пчелиной даче. Волков заходил к нему в церковь». «Так, вот что, Арнольд, узнай все про этого священника, копай все его связи. Я чувствую, что здесь не обошлось без пилигримов. Если Волков прибьет Баритинского, сразу беги ко мне с докладом и не спускай глаз с Натальи. Похоже, девочка затеяла собственную игру. Мы обернем это себе на пользу, ваше сиятельство». «Не сомневаюсь. Иди». Орлов только на секунду отвел глаза в сторону, а когда снова посмотрел на начальника тайной стражи, того уже не было в спальне. Лишь черная тень в углу едва заметно вздрогнула и замерла.